Глава 4. Марта проснулась от скользнувшего по лицу солнечного луча. Открыла глаза и удивленно огляделась, не сразу вспомнив, спросонок, где она. Обвела взглядом обтянутые дорогими гобеленами стены, белую с позолотой старинную мебель, пушистый ковер на полу. Возле нее в китайской фарфоровой вазе алел огромный букет роз. Цветы были только что срезаны, на лепестках еще дрожали капли росы. Марта невольно улыбнулась им, коснулась ладони, словно желая приласкать. И тут же согнала улыбку, убрала руку, услышав приближающиеся шаги. Вошла молоденькая горничная, поставила на столик возле кровати поднос с завтраком. «Доброе утро, барышня!» «Доброе утро, Илзи! Вы по-прежнему считаете меня нездоровой?» В голосе Марты слышались нотки раздражения. Горничная смутилась, виновато пролепетала. «Ну, так велел господин Лосберг, он очень обеспокоен вашим здоровьем». Марта невольно улыбнулась, спросила значительно мягче. «Отец уже встал?» «Господин Озелс еще затемно уехали». «Как уехал? Куда?» «Поселок. Надо, говорит, до зимы дом поднять». Илзи засмеялась. «Крепкий вас отец и в огне не горит». Девушка встала с постели, принялась одеваться. «Разрешите, я вам помогу». Подошла к ней горничная. «Благодарю, но я привыкла сама». Как назло, она никак не могла справиться с крючками и пуговицами. «Это отнесите в столовую», — показала она на поднос с едой. «Я сейчас спущусь». Горничная подхватила поднос и уже с порога спросила. «Завтра господину Лосбергу отнесете вы?» Марта отвернулась к зеркалу, начала расчесываться. «Да, я». С подносом в руке она вошла в комнату Рихарда. «Доброе утро. Ваш завтрак. Как вы себя чувствуете?» Лосберг лежал в постели с забинтованными руками и головой. Глаза воспаленные и больные, смотрели на гостя с нескрываемым восхищением. «Спасибо. В настоящую минуту прекрасно». Она смутилась, поспешно перевела разговор на другое. «Вы что, специально не принимаете лекарства?» Марта внимательно оглядела пузырьки. «Послушайте, господин Лосберг». «Рихард», — тихо попросил он. «Вы же обещали». «Ну хорошо, Рихард». Девушка взяла с подноса тарелку с манной кашей, стала кормить его, как ребенка. «Так вот, поймите, Рихард, вы ставите меня в крайне неловкое положение. Разве ваша горничная не может ухаживать за вами?» «Если вы уйдете из Лосбери, я объявлю политическую голодовку. Никто не втолкнет в меня ни одной таблетки, ни одной ложки этой омерзительной манной жижи». Она невольно рассмеялась. «Нет, я серьезно. Нам больше нельзя оставаться здесь, понимаете? Буду приходить, навещать. Но жить мне здесь больше нельзя. И так уже сплетни, пересуды. Вы же знаете, как у нас умеют». «Какие сплетни? Как вам не стыдно? Будто люди не знают, при каких обстоятельствах вы оказались здесь. Люди». Он скептически усмехнулся. «Успокойтесь», — положила руку ему на плечо Марта. «Вам нельзя шевелиться». «В самом деле, из каприза, что ли, я держу вас здесь? У вас дома нет, понятно? Нет дома, сгорел. Куда вам с отцом деваться?» «Успокойтесь, или я сейчас же уйду». Лосберг притих. «Ну что вы все, уйду, уйду. Неужели вам так плохо здесь?» Марта долго молчала. «Нам здесь хорошо, Рихард», — наконец выдавила она. «Даже чересчур. Вы обо мне слишком заботитесь. Я и без того многим вам обязана». «Считаете, что это сделал кто-нибудь другой?» «Но сделали вы», — тихо возразила девушка. «Ну, не знаю. Тогда считайте, что я слазил в то пекло с неизменными корыстными целями, со злостным умыслом затащить вас сюда». Она рассмеялась. «Что вы смеетесь? Это и есть настоящая, чистейшая правда. Хотите, давайте устроим тут небольшой пожар, и я повторю тот же номер на бис. Специально для вас. Чтобы вы остались здесь, в Лосбери». Рихард выдержал паузу и закончил шутовским фальцетом. «Подольше». Марта, нахмурившись, поднялась. «Вы нарушаете уговор, Рихард». «Почему нарушаю?» — попытался отшутиться он. «Я же не сказал навсегда, а только подольше. По всем законам гостеприимства». «Знаете, на кого вы сейчас похожи? В этих своих белых доспехах?» — задумчиво перебила его Марта. «На рыцаря. Из легенды. Белый рыцарь. Так будьте же им до конца. И не смотрите на меня так. Пожалуйста». «Мой глаз и сердце издавна в борьбе», — вздохнул Лосберг. «Они тебя не могут поделить». «Рихард», — запротестовала она, — «вы опять?» «Да не Рихард, Уильям Шекспир. Ему-то можно, надеюсь. Мой глаз твой образ требует себе, а сердце в сердце хочет утаить. Трудами изнурен, хочу уснуть, блаженный отдых обрести в постели. Но только лягу, вновь пускаюсь в путь, в своих мечтах к одной и той же цели». Марта отошла к распахнутому окну, зачарованно вслушиваясь в музыку бессмертных стров. Они плыли над вершинами сосен, над медленными стаями облаков, над сияющей вдали полоской моря, и будто вдыхали горячую, трепетную душу в этот необъятный простор. «Любовь, недуг, моя душа больна, томительной неутолимой жаждой, того же яда требует она, которая отравила ее однажды. Мой разум врач, любовь мою лечил, она отвергла травы и коренья, и бедный лекарь выбился из сил и нас покинул, потеряв терпенье». Стихи текли и текли, одурманивали, завораживали тонкой, лукавой, таинственной прелестью. Стряхнув оцепенение, Марта тихонько, неслышно ступая, вышла из комнаты. Под вечер Озолс подкатил в своей повозке к подъезду Лосбери и, махнув Петерису, заковылял по дорожке к дому. Еще весь в бинтах и наклейках, с палочкой в руке, он все же возвращался бодро, хорошо потрудившись за день. Как бы там ни было, худо без добра не бывает. Может, и неспроста судьба привела его с дочерью в этот шикарный господский дом. Он остановился было перевести дух и полюбоваться розами. Они росли здесь повсюду. Как вдруг заметил вышедшую на крыльцо Марту. У дочери в руках был небольшой чемоданчик. «Ты что это?» — удивленно спросил он. «Куда собралась на ночь глядя?» «Поселок. Ты Петриса отпустил?» «Отпустил. Ну а все-таки, разве завтра нельзя съездить?» «Нет, я пойду сейчас», — тихо сказала она. «Да что случилось?» — заволновался Озолс. «Объясни толком». «Так, ничего, просто я не могу здесь больше оставаться». «Тебя обидел кто-то?» — понизил голос отец. «Ты скажи, я должен знать». «Нет-нет», — поспешно возразила она. «Пожалуйста, не волнуйся. Никто и не думал меня обижать. Наоборот, только я пока поживу у Берута». «Ничего не понимаю», — нахмурился Озолс. «Никто не обижал, а уходишь. Ты хоть подумала, хорошо ли это? По отношению к господину Лосбергу?» «Подумала, папа. Потому и ухожу. Не хочу, чтобы она с ним болтали разное». «Не хочешь», — укорил отец. «Болтовни и боишься. А человек огня не испугался. Эх ты!» Он забрал у дочери чемоданчик. «Пошли». Но Марта не двинулась с места. «Я и без вещей уйду». «Уходи». Озол сбросил чемоданчик на траву. «Ты сбежишь, а мне куда? Тоже бежать? Христа ради к людям проситься? Обо мне ты хоть подумала?» Марта в нерешительности молчала. «Дождись, по крайней мере, пока он на ноги встанет». Испуганно оглядываясь на окна, торопливо добавил Озолс. «А я тем временем, глядишь, под крышу заберусь». «Хорошо», — согласилась Марта. «Я останусь, пока не снимут бинты. Но больше ни дня». Дверь в комнату Рихарда была открыта. Озолс заглянул. Лосберг, выпростав из-под одеяла забинтованные руки, медленно разгибал и сгибал пальцы. «О, господин Лосберг, вы уже совсем молодцом!» Стараясь не стучать протезом, Озолс вошел в комнату, почтительно присел на краешек стула рядом с кроватью. «У меня нынче тоже удачный день», — похвалился он. «С плотниками поладил, обещают до зимы под крышу подвести». «Что-то вы рано расхраблились, побереглись бы», — заботливо заметил Рихард. «Я-то что? Вот вам досталось. Беда. А мне только трубку пришлось выкинуть. Дыму наглотался на всю жизнь. Надо спешить. И так стесняем вас, неудобно». «О чем вы говорите? Ваша дочь лечит меня лучше всяких врачей». Озолс удовлетворенно хмыкнул, не спеша извлек из кармана лист бумаги. «Вот была страховая комиссия. Так ничего и не установила. А в поселке думают, что это поджог». Рихард удивленно посмотрел на старика. «А что, разве сложно? Подкинул паклю на чердак и все. тлеет себе помаленьку, а сам уже далеко, и концы в воду». Лосберг задумчиво прищурился, словно не решаясь разгадать намек. «Кому вы помешали?» «Да, видно уж, помешал. Рассчитался кто-то сполна». Рихард долго молчал, затем многозначительно проговорил. «Может, вы и правы. В душе человеческой есть очень глубокие тайники». Поздно вечером Зента, управившись с делами, сидела на кухне. В очках, в наброшенном на плечи теплом платке, она склонилась над Библией, шепотом повторяя сотни раз читанные строки. В окно стучал дождь, шумел, гулял, неистовствовал ветер. В доме было тепло, потрескивал огонь в плите. Зента так увлеклась, что не слышала, как открылась дверь. Остановившись на пороге, Артур в мокром брезентовом дождевике с чемоданчиком, улыбаясь, смотрел на мать. На лучке морщин вокруг глаз, на рано побелевшие волосы, на загрубевшие в работе пальцы, бережно листающие пожелтевшие страницы. Подошел, осторожно обнял ее за плечи. «Сынок, наконец-то!» Она вскочила, радостно захлопотала. «Раздевайся, ты же совсем мокрый. А я как знала, картошки наварила, рыбы нажарила». «Хорошо». Артур блаженно потер над огнем руки. «Хорошо все-таки дома?» «Конечно, хорошо», — согласилась мать. «Певца свежего выпьешь?» «Да уж налей». Жестом фокусника он достал из чемоданчика новенькие пивные кружки, расписанные сверкающей глазурью. Поставил их на стол. «Ой, какие славные!» — обрадовала Зента. «Заработок-то не весь потратил». Парень не ответил. Вновь склонился над чемоданчиком. «А это тебе». В руках у Артура была добротная шерстяная кофта. «Ну зачем ты?» — укоризненно проговорила мать. А руки невольно потянулись к подарку. Глаза засветились радостью. «Носи на здоровье, теплое». Скрывая смущение, он бодро принялся за еду. «Ну, какие новости? Ты не болел тут?» «Некогда болеть, сынок. Я ведь теперь в коптильне работаю». Артур удивленно опустил ложку. «Ну, открыли все-таки». «Там и Айна, и Магда. Да чуть ли не все наши женщины». «Как платят?» «Очень даже неплохо». «Я видел, Озелс уже дом налаживает». Как бы незначай поинтересовался сын. «Кремень человек», — уважительно ответила Зента. «Из такой передряги вышел. И на ногах». «А где они живут?» «Все там же, в Лосбери», — помедлив ответила мать. Артур отодвинул тарелку. Спросил, стараясь казаться спокойным. «Что, и Марта до сих пор там?» «Ну а где же им еще быть?» — мягко возразила она. «Господин Лосберг, говорят, еще в постели. Как же ей за ним не поухаживать? Сам подумай, нищими остались бы, если бы не он». Артур поднялся из-за стола, походил по комнате, взял фуражку. «Я пойду, мама». «Куда?» «К Рихарду». «К Рихарду?» «Надо пойти и навестить». Отводя глаза, пробормотал он. «Все же неудобно». Зента недовольно качнула головой и стала собирать посуду. «Что я могу?» — с горечью сказала она. «Был бы отец, не пустил бы, а я...» И вдруг попросила. «Не ходил бы ты, сынок, не унижался». Он думал долго, тяжело. Все же упрямо сказал. «Пойду». Выйдя из дома, Артур решительно двинулся быстро в сторону Лосбери, но, не пройдя и сотни метров, неожиданно сбавил темп. Сомнения, по всей видимости, тревожили его душу. Он низко опустил голову, вглядываясь себе под ноги, словно там была не твердая земля, а зыбкое болото, и каждый неосторожный шаг мог оказаться гибельным. Именно в этот момент его заприметила Берута. «Артур?» — окликнула она. Девушка возвращалась, видать, откуда-то издалека, ее туфли были основательно покрыты пылью. «Вы когда вернулись? Только что? А где же мой? Небось, трактир завалился». Артур невольно залюбовался ею. В простой крестьянской одежде, с ярким румянцем на тугих щеках, Берута была мила и женственна. И еще подумалось, что Лаймону с такой девушкой, наверное, значительно проще. «Как же в трактире? Прямо из лодки в обнимку с будущим тестем». Румянец на щеках девушки стал еще ярче. «А ты туда?» — показала она взглядом в сторону Лосбери. «Ох, и скучала она здесь без тебя. Все уши мне прожужжала». «И все обо мне?» — с горькой усмешкой спросил он. «А может, еще о ком?» «Не глупи!» — рассердилась Берута. Поменьше сплетни слушай, у нас тут наболтают с три короба. «Уже болтают?» — насторожился Артур. «О чем?» «Вот мужики!» — фыркнула Берута. «И Лаймон такой же вредный. Попробуй станцуй с другим хоть разок. Башку нагнет, что твой бык глазище выпучит и в драку!» Девушка сменила тон и назидательно заключила. «Ты не суши голову, дурю! Иди к ней разберись, не маленькие!» Море было по-осеннему хмурым. Дул резкий ветер, грозно шумел вершинами сосен. Над дюнами с криками носились чайки. Марта и Артур медленно, молча шли по берегу. Потом он сказал, видимо, продолжая начатый разговор. «Скажи отцу, что я помогу с домом, если, конечно, он захочет». «Спасибо, Артур». Они прошли еще несколько шагов молча. «Как теперь с университетом будет?» — спросил он. «Тоже погорел?» «Вот именно, погорел». Невесело усмехнулась Марта. «Не брошу же я отца». «Значит, так и будете у Рихарда жить?» «А где же еще? Ему сейчас тоже помочь надо». «Да, конечно». Как-то сдавленно сказал Артур. И вдруг остановился, порывисто обнял ее. «Я люблю тебя, слышишь? Ты моя жена. Ты сама захотела ею стать, и я не могу, понимаешь? Не хочу, чтобы ты жила в чужом доме, рядом с ним». «Артур, глупенький, пойми. Я не могу сейчас уйти, это крайне непорядочно. Я должна остаться, пока не снимут бинты. Это мой долг». «А если их еще год не снимут?» Невольно вырвалось у него. «Я останусь, пока не снимут бинты», — твердо повторила Марта. «Если ты считаешь меня женой, зачем же обижаешь ревностью? Почему требуешь, чтобы я платила неблагодарностью человеку, который спас моего отца и для тебя сделал не так уж мало?» «Конечно», — неуверенно протянул он. Девушка сочувственно посмотрела на него, быстро наклонилась, звонко чмокнула в щеку. «Ладно, мне пора». «Уже уходишь?» Артур взял ее руку, сжал в ладонях. «Надо». «Вечером встретимся?» «Конечно». Артур обнял ее с пытливой тревогой, долго смотрел прямо в глаза и, не поцеловав, отпустил. Марта читала в своей комнате, когда раздался негромкий стук в дверь. «Разрешите?» Она подняла голову и, к своему удивлению, увидела на пороге Рихарда. Он был в элегантном, сшитом по последней моде костюме, который все же не слишком украшал его бледного, осунувшегося, с лицом покрытым едва затянувшимися шрамами. «Ну, как я вам нравлюсь?» — нарочито бодро спросил он. «Зачем вы встали?» Лосберг криво усмехнулся. «Вероятно, чтобы освободить вас от добровольного заключения». «Рихард, ну зачем вы так?» «Бросьте. Я же вижу, вы рветесь отсюда, как птица из клетки. И даже ухитряюсь не обижаться, но вы не ответили на мой вопрос. Как я вам нравлюсь?» Она отложила книгу, натянуто улыбнулась. «По-моему, все в порядке. Вам даже к лицу эти шрамы». «Ну, разумеется». Он подошел к зеркалу, с отвращением разглядывая себя. «Шрамы украшают мужчину. Посуда бьется к счастью. Какой только ереси не напридумывали себе люди в утешение». Заметив лежавший на подзеркальнике большой кусок янтаря, взял его и восхищенно сказал. «Какой редкой красоты камень. Откуда он у вас?» «Подарок». Рихард взглянул на нее, потом снова поднес янтарь к глазам, рассматривая мошек, замерших навеки в прозрачном заточении, и сказал задумчиво. «Да, все мы, как эти мошки в янтаре. Замурованы, каждый в своей судьбе. А что, если попробовать вырваться? Взять и сломать эту красивую прозрачную гробницу». Марта внимательно взглянула на него. «Не надо ничего ломать», и отобрала у Рихарда камень. Он, понимающе усмехнулся. «Вы всегда как будто насторожены со мной и холодны, как айсберг. А я, кажется, придумал, как вас слегка растопить. У вас есть немного времени?» Марта замялась, взглянула на часы. «Откровенно говоря, совсем немного». «Подарите мне это немного». Красное авто промчалось по живописной лесной дороге, и вскоре они сидели на веранде уютного, пустынного в этот час загородного ресторанчика. Веранда висела над гладью озера, над самой водой. К перилам подплывали лебеди, Марта просовывала им сквозь решетку кусочки хлеба. «Видит Бог, меня так и подмывает прыгнуть туда, чтобы получить свой кусочек счастья». Лосберг налил свою рюмку коньяку. «Рихард», — укоризненно сказала она, — «вы же обещали». «Умоляю, не портите нашу последнюю встречу». Полушутя, полусерьезно ответил он. «Вы просто сумасшедший. Для чего я вас лечила?» «А для чего лечат осужденного на смерть? для того, чтобы привести приговор в исполнение. Я поднимаю этот бокал за вас, Марта. За мою чудесную исцелительницу. Кстати, почему бы вам не перевестись на медицинский факультет? Пока не поздно. У вас определенно талант. Рихард, а какой факультет закончили вы? Философский. Почему-то ожесточаясь, буркнул он и выпил коньяк. От нее не ускользнула перемена в его настроении. И какую же наивысшую истину вы постигли на своем философском? Он на секунду задумался, вновь наполнил рюмку. Рихард, вы напрасно беспокоитесь. Я не рассыплюсь из-за этой капли. Истину. Пожалуй, самую важную. Каждое утро напоминай себе. Перед тобой вся жизнь, целый день. Проведи его как следует. Он перехватил ее насмешливый взгляд, насупившись, добавил. И еще. В этом мире справедлив не тот, кто прав, а тот, кто может утвердить свою правоту. То есть сила — это и есть наивысшая истина. А вы видели когда-нибудь, чтобы побеждал слабый? Впрочем, есть одна слабость, перед которой беспомощна любая сила. Рихард многозначительно усмехнулся. Но это уже из другой области. За вас, Марта. Она зябко повела плечами, откровенно посмотрела на часы. Боитесь опоздать? Лосберг заметно пьянел. Его лицо побледнело, лоб покрыло легкая испарина. Ну вот, досадливо проговорила девушка. Я так и знала. И вы еще собираетесь вести машину? Он попытался отшутиться. Джигиту лишь бы ногу в стремя. «Ай, бросьте!» — Марта решительно поднялась. «Предупреждала же!» «Да, кажется, я немножечко того». Виновато забубнил он. «Слишком много впечатлений сразу». Марта немного смягчилась. Проговорила миролюбивей. «Что же нам делать?» «Что?» — озорная искра промелькнула в его глазах. «А почему бы вам самой не сесть за руль?» «Вы с ума сошли?» «Ничуть. Через 10 минут будете водить машину, как заправский шофер». «Еду!» — в азарте крикнула Марта, намертво вцепившись пальцами в рулевое колесо. «Конечно, едете!» — улыбнулся Рихард, придерживая баранку правой рукой. Другую руку он положил на спинку водительского сиденья и слегка придерживал девушку за плечи. Но Марта ничего не замечала, устремив перед собой безумный от счастья взгляд автомобильного неофита, она восторженно крутила руль. Машина медленно виляла по проселочной дороге, надсадно ревя двигателем. «А теперь попробуйте выжать сцепление и переключить на вторую скорость. Вот сюда рычаг». «Страшно». «Ничего, решайтесь». Он положил свою руку на ее кисть. «Ну?» Марта попробовала. «Ага, получилось». «Вы прирожденный шофер». Поморщившись, как от зубной боли, похвалил Лосберг. «Теперь газу добавьте». Машина прыгнула, как лягушка, и покатила быстрее. Это вызвало новую бурю восторга. И вдруг девушка взвизгнула от страха. На дорогу, прямо перед машиной, выскочила корова. «Тормоз!» — крикнул Лосберг, перехватывая у Марты руль. «Жмите на тормоз, отпустите руль!» Но Марта совсем растерялась, а еще крепче вцепилась в баранку, мешая Рихарду объехать бестолково мечущееся животное. Потом их тряхнуло. В последний момент Лосбергу все же удалось резко вывернуть руль вправо. Машина нырнула в кювет, и силой ткнулось стоящее на обочине дерево. Мотор заглох. В наступившей тишине откуда-то сзади донеслось насмешливо недоуменное мычание коровы. Уже стемнело, когда Рихард, перемазанный до бровей, с безнадежным видом захлопнул капот. «Вы очень на меня сердитесь?» — виновато спросила Марта. «Очень. Только не на вас, а на ту рогатую скотину. По-моему, это все-таки был черт». Рихард обтер руки платком. «Побудьте здесь. А я сбегаю на шоссе, попробую поймать какую-нибудь машину». «Может, нам пешком?» Неуверенно предложила она. 20 километров? Как раз к утру будем дома. Ждите меня здесь, а если нападут разбойники или коровы, сигнальте». Марта вяло улыбнулась и осталась ждать. Вдруг ей на руку упала капля. Начинал накрапывать дождь. Артур ждал ее возле старой мельницы. Уже совсем стемнело. Но он все еще не хотел верить в то, что она не придет. Мерил и мерил шагами пустырь, заросший травой. Дождь остервенело барабанил по крыше машины, хлестал по стеклам. «Ну вот, теперь вы меня проклинаете», — удрученно пробормотал Рихард. «Я вас втравил». «За что мне вас проклинать? Сама виновата». «Ладно уж, не казнитесь. Кто знал, что так все обернется? Как назло, ни машины, ни подводы». Она тоскливо прислушивалась к шуму ночного ливня. Он хлестал все сильнее. «У вас, наверное, свидание?» — сочувственно спросил Рихард. «Я вас здорово подвел. Но действительно, ни одной живой души». Марта промолчала. «Холодно». Поежился он и достал откуда-то плоскую флягу. «Не хотите глоток? Это ром». «Нет, спасибо». Лосберг отвинтил пробку, глотнул и тут же спохватился. «Господи, какой же я осел!» Он стянул с себя пиджак, накинул его на Марту. «Надевайте в рукава». «Да не нужно». Ее начинало раздражать нелепость положения. «Надевайте, надевайте, у вас же зубы стучат. Или вы нервничаете?» Она снова не ответила. «Слушайте, а что вы, собственно, так переживаете? Я понимаю, конечно, неприятно, но, в общем-то, ничего ужасного. Не встретились сегодня, встретитесь завтра. Или послезавтра. Может, все-таки глотнете капельку?» Он снова достал фляжку. «По-моему, и вам достаточно», — сухо заметила она. «А кто знает?» На этот раз он влил в себя порядочную порцию. «Кто знает, может, это сама судьба распорядилась, а? Увела вас с одного свидания и привела на другое. Чертовский холод. Откуда таким льдом веет? А, понимаю, айсберг. Послушайте, айсберг, а вы не схватите воспаление легких? Давайте хоть как-нибудь греться». «Отодвиньте сейчас же», — рассердилась Марта. «Вы что, совсем ошалели от своего рома?» «Я давно ошалел, Марта». Теряя голову от ее близости, глухо заговорил он. «Отодвиньтесь, или я выйду». «Марта». Не в силах больше сдержаться, Рихард обнял ее за плечи, рывком притянул к себе. Несколько секунд шла молчаливая борьба. Наконец девушка вырвалась и, влепив ему пощечину, распахнула дверцу, выскочила из машины. Лосберг бросился следом. Но пока оббегал автомобиль, споткнулся, упал, потерял ее из виду. «Марта!» — кричал он в отчаянии, шлепая по грязи и лужам. «Марта! Остановитесь!» Она стояла, прижавшись к дереву, затравленно дрожа. И когда он, крича и размахивая руками, тяжело протопал мимо, рванулась с места и изо всех сил бросилась бежать в противоположную сторону. Сквозь лес, сквозь ливень, сквозь тьму. Озалс спозаранку хозяйничал на своем подворье. Ночной дождь наполнил воздух сочной влагой и терпким запахом разнотравья. Блестели в лучах раннего солнца лужи. Мимо прошло стадо, подгоняемое пастухом. В ожидании плотников Якоб тесал топором бревнышко. Дом потихоньку отстраивался. Плотники собрали сруб, над стенами уже поднялись свежетесанные стропила. Эрна молча поставила на верстак перед хозяином кружку с молоком. Положила рядом кусок хлеба с жареным салом. Отложив топор, хозяин принялся за еду. Спросил, как бы между прочим. «На сеновале ночуешь. Не холодно одной?» «У тебя-то что?» — нервно встрепенулась она. «Петриса нарочно в город услал?» Озалс неловко усмехнулся. «Почему нарочно? Гвоздей же нет. А без гвоздя какая работа?» Эрна забрала пустую кружку. «Хватит, Якоб. Побаловались и довольны. Как бы беды не накликать. Коту забава, мышам слезы». Она пошла. Озалс озадаченно посмотрел ей вслед. Снова принялся было тесать бревно. Но в это время за его спиной хлопнула калитка. Он обернулся, да так и замер, с топором в руках. Перед ним стояла Марта. Насквозь промокшая, в изодранном, заляпанном грязью платье, изнемогающая от усталости. «Ты?» — изумленно пробормотал отец. «Где ты была?» «Потом, папа. Я очень устала». Он заметил пиджак Лосберга, и страшная догадка промелькнула в его глазах. «Ты была с Рихардом?» Девушка только сейчас вспомнила об этом проклятом пиджаке. Брезгливо оглядела себя и крикнула, выплескивая накопившуюся ярость и отчаяние. «Да, с Рихардом. Всю ночь. Теперь доволен? Ты же мечтал об этом, не так ли?» И вдруг замолчала на полуслове, испуганно отшатнулась. В трех шагах от нее стоял Артур. Почерневший, измученный ожиданием, с недаемой ревностью, он стоял посреди двора, ошеломленный ее растерзанным видом, ее чудовищным признанием. Сплетни, подозрения, догадки. Все это вдруг приобрело реальное очертание. Дохнуло на него зловещим смыслом. Он медленно повернулся, тяжело ступая в своих рыбацких сапожищах, пошел обратно к калитке. «Артур!» — Марта бросилась к нему наперерез, загородив дорогу. Сказала неожиданно тихо. «Я тебе все объясню». Только мгновение он смотрел в ее полное отчаяние и мольбы глаза. Кровь прихлынула к голове, и он не сдержался. Ударил ее по щеке. Ударил хлестко наотмашь, вложив эту пощечину всю свою боль и презрение. «Ты что делаешь, сволочь?» — подскочил к нему Озлс. «На кого руку поднял, бандит?» И в бешенстве замахнулся топором. Артур успел перехватить руку, вырвал топор и с силой отшвырнул Озлса. Тот мешком отлетел к верстаку, неуклюже повалился на спину. На ободранной щеке выступила кровь. Артур постоял секунду, потом, стряхнув оторопь, бросил топор и, круто повернувшись, зашагал прочь со двора. «Ну, спасибо, доченька. Уважил родителя». Якоб с трудом поднялся на ноги, прижал к щеке ладонь, пытаясь унять кровь. Марта, потрясенная, молчала, глядя на плачущего отца. Схлипывая, сморкаясь в фартук, выскочила на шум Эрна. В этот момент у калитки затормозил автомобиль, во двор вбежал взволнованный Рихард. «Марта, господи, слава богу, вы цел! Я чуть с ума не сошел, все побережье объездил!» Он замолчал, заметив окровавленного Якоба. «Что с вами, господин Озлс? Что произошло?» «Нет уж, господин Лосберг», — гневно ответил старик. «Это вы должны объяснить, что произошло». «Ничего особенного», — смущенно пробормотал Рихард. «Ездили прогуляться, застряли в лесу». «Прогуляться! Застряли!» Озлса потрясла невиданная наглость Лосберга. «Почему же Марта прибежала одна, словно за ней гнались? Этот пиджак! Вы мне голову не морочьте! Знаем эти ночные прогулки!» «Уверяю вас, ничего дурного. Нелепый случай. Мы сейчас поедем домой, и я вам все объясню». «К вам в дом?» — взорвался Озлс. «В качестве кого, позвольте узнать?» Рихард побледнел, прижал обожженную руку к груди. «Ваша дочь», — хрипло проговорил он, — «может войти в мой дом кем захочет, даже хозяйкой. Я готов повторить это где угодно и официально просить ее руки». Артур и Лайман в брезентовых робах и свитерах сидели в дальнем углу трактира. У грубых дощатых столов в этот ранний час никого не было. За оцинкованной стойкой под литографией, изображавшей застегнутый бурей корабль, дремал Аболтинш. «Да выпей ты!» — уговаривал Лайман. Артур молча крутанул головой. Перед ним стояли нетронутые кружка пива и стаканчик водки. «На тебя посмотришь, будто конец света настал. Подумаешь, сегодня поссорились, завтра помирились». «Нет, Лайман, это все». «Что все? Что все? Будь же ты мужчиной, в конце концов. Встряхнись и пойдем домой». «Никуда я не пойду». «Не дури!» — Лайман поднял приятеля со стула. Банга качнулся, словно пьяный, посмотрел перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом. Потянулся было за водкой, но в последний момент передумал, безнадежно махнул рукой. «Ладно, пошли». У самого входа они едва не столкнулись с торопливо вбежавшей Берутой. «Весь поселок обыскала», — бросилась она к Артуру. «Давай быстрее». «Что случилось?» — насторожился Лайман. «Марта сидит у меня». Короткая судорога пробежала по лицу Банги. Бешенство плеснулось в его глазах. «Передай своей подруге». Он не договорил, схватил со стола фуражку и стремительно выскочил на крыльцо. Именно здесь, словно из-под земли, перед ним вырос Бруно. Двое других айсаргов стояли поудаль. «Что там у вас с Озлсом вышло? Ты можешь мне объяснить?» «Тебе-то какое дело?» Тон не предвещал ничего хорошего. «Ты что, полицейский?» «Я айсарг. Порядок в поселке мне не безразличен». «Слушай, Бруно», — угрюмо вмешался Лайман, — «а нельзя ли потом? Ты же видишь, что он не в себе». «Отстань», — надменно возразил Бруно. «Еще раз повторяю, порядок в поселке...» «А не пошел бы ты со своим порядком?» Вырядился, как индюк. Зло выплюнул Артур. «Ах, вот как! Оскорбление мундира! Теперь ты пойдешь со мной!» Он схватил Бангу за руку, тот вырвался свирепее. «Убери лапу». На помощь Бруно подскочили Зигис и Волдис. «Да оставьте вы его, чего привязались!» Лайман преградил им путь. «А ну, полегче!» Айсарги с двух сторон навалились на Артура. Тот, рванувшись, стряхнул их. Но это лишь раззадорило парней. Они, словно бульдоги, вцепились в свою жертву. Бруно попытался ударить рыбака сапогом в живот, но тот вовремя увернулся. Затем, злочившись, тяжким как молот кулаком сбил Айсарга с ног. Лаймон кинулся в гущу драки. Но Берута намертво вцепилась в его робу, повисла на ней. «Пусти! Да пусти же!» Калниш силой оттолкнул девушку, бросаясь на помощь другу. На крыльцо выскочил испуганный Аболтинш. «Зигис, отойди! Зигис, не лезь!» Трактирщика никто не слушал. Возле крыльца надсадно сопел, плевался бранью и кровью яростный клубок человеческих тел. Артур в бешенстве молотил кулаками наседавших на него айсаргов, давая выход ярости и отчаянию, накопившимся в его душе. Не уступал ему и Лаймон. Он бросался от одного к другому и бил, бил, бил, словно задался целью размолоть противника в порошок. «Господи, горе мое!» — всхлипывала Зента, бинтуя Артура. Тот сидел посреди комнаты на табуретке. «Как еще голову не снесли твою глупую? Куда ты теперь такой? Как на люди покажешься?» Ведь у парня был плачевный. Глаз заплыл синяком, на скуле кровь, вокруг разбросаны окровавленные полотенца, вата. Заметила, что Артур скривился, проговорила испуганно. «Больно, сынок, потерпи, сейчас кровь обмою и все». Мать схватила таз, выскочила на кухню, плеснула воды из ведра и застыла в гневном изумлении, увидев в дверях Марту. «Что вам здесь нужно?» — холодно спросила Зента. «Что с ним?» «Насмерть пока не убили», — съязвила Зента. «Поучили для начала, чтоб к чужим невестам не лез». «Что за глупости?» — возмутилась Марта. «Вы же ничего не знаете». «А что тут знать?» — Зента возмущенно тряхнула головой. «Сколько же бесстыдства в людях! Делайте себе, что хотите, но зачем мальчику голову морочите? Если совести нет, хотя бы жалость какую поимели. Да как вы только порог переступили!» «Я смею», — с трудом решившись на признание, начала Марта, «потому что я...» — она запнулась, подняла голову. В дверях стоял Артур. «Боже!» — в отчаянии подняла руку. «Что они с тобой сделали?» Ни один мускул не дрогнул на лице парня. Марта рванулась было в его сторону, но, встретив пустой, безразличный взгляд, подавленно остановилась. «Скажи матери, Артур», — едва слышно проговорила она. «Скажи ей все, она должна знать». Он угрюмо молчал. «Не хочешь? Ну тогда я скажу». Марта обернулась к Зенте. «Я жена вашего сына». Женщине, по всей видимости, показалось, что она ослышалась. «Что?» — мать беспомощно посмотрела на Артура. «Да что же это такое, сынок?» Марта со страхом и надеждой ждала ответа. Любовь, ненависть, ревность — все кипело, боролось в нем, рвалось наружу едкими, прожигающими до самого сердца упреками. Но он сказал только одно. «Не жена ты мне. Уходи». «Артур!» — в отчаянии метнулась к нему Марта. «Что ты делаешь? Опомнись!» Девушка с мольбой заглянула ему в глаза. Но он повторил упрямо. «Иди, откуда пришла. Обойдемся без барских объедков». И захлопнул за ней дверь. Банга стоял, прижавшись лбом к стеклу, и смотрел, как уходила Марта. Был момент, когда казалось, что он бросится ей вслед, остановит. Но проходили секунды, а Артур все не двигался с места. Девушка шла медленно, с трудом ступая, по колеблющейся под ногами земле, ничего не видя, ничего не слыша. Зябли в вечернем сумраке голые ветви деревьев. Пусто. По-осеннему неприютно глядела по дворе Озалса. Сквозь незакрытые стропила крыша холодно поблескивало небо. Такое же зловещее и бескрайнее, как море за серой грядой дюн. Именно туда шла Марта. К старому доброму Карбусу, единственному существу на свете, которому она могла сейчас доверить свою душу и сердце. В кабинете Рихарда горел свет. Он сидел у стола, разбирая бумаги. Услышав стремительные шаги, вскинул голову и замер. Перед ним стояла Марта. Лицо ее было безжизненно бледным, словно гипсовая маска. «Я согласна», — не разжимая губ мертвым голосом произнесла она и замолчала, будто забыв, зачем пришла сюда. Рихард поднялся, шагнул к ней, взял за руку. «Что с вами? Вам не здоровится?» «Слышите, Рихард», — упрямо, почти зло повторила она. «Я согласна стать вашей женой. Или, может быть, вы передумали?» Кровь бросилась Лосбергу в лицо. Он ответил, едва сдерживая волнение. «Вот так противоречиво и стремительно в своих решениях, Марта. Позвольте, я вам отвечу тем же. «Мы обвенчаемся сегодня же». Он в упор взглянул на нее, увидел, как расширились, дрогнули ее зрачки и повторил жестко. «Или сегодня, или никогда». Темная громада церкви наполнялась светом. Служка проворно зажигал свечи. Из-за алтаря торопливо вышел пастор и сходу начал читать молитву. Сзади шушукали свидетели. А Болтинш с женой горничной Лосберга, Эрна, рядом с ней, как всегда, пьяненький Петерис, несколько гостей из Риги, личные друзья Лосберга, рыбаки, среди которых был и Лайман. Сам Озел со спуганно озирался по сторонам, то и дело поправляя на своей бычьей шее мешавший галстук. «К чему такая спешка?» — недоуменно в полголоса проговорил он. «Пожар, что ли?» А Болтинш сочувственно посмотрел на обескураженного отца невесты, неопределенно пожал плечами, что, мол, поделаешь, барские причуды. Лосберг, торжественно держа под руку бледную, обряженную в подвенечное платье Марту, нетерпеливо вслушивался в бормотание пастора, ожидая, когда тот доберется до сути дела. Наконец служка подал на подносики кольца. «Венчается раб Божий Рихард, венчается раба Божия Марта», — возвестил пастор. Марта, как во сне, протянула руку, пальцы ее дрожали. Рихард долго не мог надеть ей кольцо. «Поцелуйтесь, дети мои, и да благословит вас Господь!» Услышала она голос пастора и совсем близко увидела расплывающееся лицо Рихарда, его вытянутые для поцелуя губы. Все вдруг поплыло перед ней. Лицо жениха, пастор, темные лики святых, мерцание свечей. Закружилось сначала медленно, потом все быстрее и превратилось в бешеную круговерть. Артур взволнованно шагал из угла в угол. Мать, перетирая посуду, состраданием наблюдала за сыном. «Чего теперь казниться? Выплеснутую воду не зачерпнешь». Резко распахнув дверь, в комнату вбежал Лайман. «Кто изварил ты кашу? Всякое видел, но такое!» Артур замер с волнением, вглядываясь в лицо друга. «Представляете, тетя Занта, только импастор кольца надел, только благословила она хлоп и в обморок. Вообще-то я вам скажу, молодой Лосберг похлеще папаша будет. У этого между пальцев не проскочит. Приволок, пастор обвенчался». «Что с Мартой?» — собрался с духом Артур. «А бог ее знает, шум, паника. Унесли без чувств». Артур метнулся к вешалке, схватил фуражку. «Где? Где она?» Лайман решительно загородил ему дорогу. «Ты что, совсем спятил? Пусти». «Мало ты дров наломал? Еще хочешь? Не пущу». К ним поспешила Зента. «Сынок, одумайся. К чужой жене-то». Артура словно ударили. Только сейчас до него дошел смысл материнских слов. Он безучастно опустился на стул. Банга сидел отрешенный и не догадывался, что судьба предначертала воздать ему в этот день полной мерой. Бывает с ней такое, расщедрится, так уж расщедрится. Ему было невдомек, что по улице поселка к их дому уже ехала полицейская машина. Машина остановилась подле ворот. Двое дюжих парней в форме поднялись на крыльцо. Старший полицейский постучал, однако его не услышали. Постучал громче. Наконец, дверь распахнулась. На пороге появился высокий худощавый парень с удивительно синими ярко-васильковыми глазами. «Вам кого?» — удивленно спросил Лайман. Полицейский смерил его оценивающим взглядом. «Вы Артур Банга?» «Нет, а что?» «Кто из вас Артур Банга?» Негромко, но весьма многозначительно спросил полицейский, входя в комнату. Артур, не поднимаясь со стула, вяло ответил. «Ну, я. Вам придется поехать с нами». Происходящее с трудом доходило до сознания Артура. «Куда?» — вяло и безразлично спросил он. «В Ригу. Одевайтесь». «А в чем дело? Можно узнать?» — поспешил вмешаться Лайман. Полицейский сухо ответил. «Там объяснят. Наше дело доставить. Одевайтесь». Возле дома уже толпился народ. Ворота были распахнуты настежь. Посреди двора стояла полицейская машина. Вокруг нее судачили, галдели люди. «За что парня берете?» — напирал на полицейского Калниш. Ему никто не ответил. «Господин офицер, давайте по-хорошему». Рядом с Калнишем вырос, словно из-под земли, фрица Спура. «Что?» — взгляд полицейского беспокойно прошелся по толпе, брови устрашающе сбежались к переносице. «Угрожать?» «Никто вам не угрожает», — пояснил Калниш. «Просто мы хотим знать, а что берете, парни? Если из-за этих подонков...» Он презрительно ткнул пальцем в сторону стоявших неподалеку айсаргов. «Что-что?» — насупился офицер. «Ты на что намекаешь? Тоже прокатиться захотелось? Можем и тебя за компанию прихватить». «Можете», — буркнул Андрес. «Пока все можете». «То-то! А ну, отойди от машины!» Неожиданно гаркнул полицейский и, воспользовавшись секундным замешательством рыбаков, силой втолкнул Артура в кабину. Машина тронулась. «Стойте!» — вбегая во двор, бросился ей наперерез учитель Акмени Лаукс. «Покажите ордер на арест». «Извольте отойти», — не выходя из машины, приказал офицер. Но Акмени Лаукс не тронулся с места. «У вас даже ордера нет. Это бесчинство. Это нарушение закона. Кому-то понадобилось убрать парня. Мы требуем...» Толпа недвусмысленно придвинулась к машине. «Пошел!» — встревоженно крикнул шофер полицейский, и машина, рявкнув двигателем, рванулась вперед. Едва не сбив учителя с ног, она выскочила из ворот на улицу и помчалась в сторону Риги.